Вот эта железная лестница, и она знак радости. И этот вечер — самая хорошая и светлая радость, — думал Гирин, поднимаясь к Симе. Сима встретила его в черном свитере и широкой серой юбке. Гирин стал расспрашивать о работе, о спорте. Сима вдруг разоткровенничалась и рассказала ему все о халифе Гарун аль-Рашиде и его великом визире. Удивительно наивную и добрую попытку найти свою собственную справедливость увидел Гирин в бесхитростном рассказе Симы. Она сидела против него, слегка смущенная, выпрямившись и положив на колени сцепленные руки, а ее громадные серые широко открытые глаза смотрели прямо в лицо Гирину с доверчивой надеждой на одобрение. Нестерпимая, подступающая к горлу нежность проснулась в нем. «Когда я слушаю вас, мне хочется стать верным телохранителем халифа», — вдруг сказал он. Сима внезапно покраснела, вскочила и прошлась по комнате. «Я ни разу не видел вас в брюках», — сказал Гирин, чтобы переменить тему. «Вы их не носите?» «Обычно нет». «Почему?» «Они не годятся для моей фигуры. Вот и свитер тоже не очень», — девушка покраснела еще больше. «Обязанность хозяйки приготовить чай?» — сказала она свойственным ей полувопросительным, полуутверждающим тоном и вышла. Гирин пересел к пианино, медленно перебирая пальцами клавиши. Их прохладное и гладкое прикосновение было приятно и немного грустно, как воспоминание о чем-то далеком и утраченном. Звонкой капелью с весенних берез начали падать звуки одной из любимых песен Гирина, прошедшей с ним по жизни. Сима вошла стремительно и присела на ручку кресла совсем рядом с черной боковиной инструмента. — Иван Родионович, — прошептала она, — еще. Я так люблю эту вещь. Гирин повиновался. Сима сидела как изваяние, пока не вспомнила про чайник. Японская песня «Сказка осенней ночи», только дважды слышанная им по радио, врезалась в память Гирина, как все, что сильно нравилось ему. Прижимая обе педали, он старался извлечь звуки, похожие на звенящие протяжные ноты кото и симисена. Они взлетали печальными сумеречными птицами, метались над темными водами молчаливых озер и замирали, удаляясь в безграничную ночь. Эта картина рисовалась Гирину в звуках песни и размеренном, медленном аккомпанементе. Негромко подпевая мелодию, Гирин не заметил, как снова появилась Сима. «Мне кажется, что я давно знала и любила это», — задумчиво сказала она. «Может быть, потому что здесь звучит наша женская печаль?» «Почему именно женская? Мне кажется, что и мужская тоска тоже сюда подходит». — Нет, это женская, — уверенно заявила Сима, — потому что женщины страдают больше. Нет, я не имею в виду обычное рождение детей. Мы психологически более ответственны за жизнь, чем мужчины, и эта ответственность на всю жизнь, она не снимается, а усиливается с любовью, стократно возрастает с рождением ребенка. Нет, я не совсем. — Совсем. Вы, оказывается, думаете так же, как и я. А я ведь немало лет... В комнату вихрем влетела Рита, такая красная от возбуждения, что даже веснушки совершенно исчезли. С мальчишеской улыбкой девушка была так очаровательна, что Гирин невольно залюбовался ею. И Рита, заметив это, смутилась.